Глава 6, часть 6. Но может быть, Жуков этот документ не читал? Может быть, Жуков под ним не расписывался? Эти вопросы давно интересовали историков. И вот через много лет после войны полковник Анфилов предъявил Жукову докладную записку начальника разведывательного управления генерального штаба генерал-лейтенанта Голикова от 20 марта 1941 года и задал вопрос: «Как вы оценили этот документ?» Далее последовало вот что. Цитата. «Я впервые вижу ее», — возмущенно сказал маршал, прочитав документ. «Разве Голиков вам не докладывал? Он не подчинялся мне, а потому и не делал этого». Литературный источник. «Красная звезда», 26 марта 1996 год. Правда, интересно. В своих мемуарах Жуков пространно описал доклад начальника разведывательного управления от 20 марта 1941 года и высмеял Голикова за неправильные выводы. А через газету «Красная звезда» на весь мир объявил, что впервые видит этот документ. Что из этой нестыковки следует? А все то же. Руководство Центрального комитета Коммунистической партии Советского Союза к написанию мемуаров Жукова отнеслось крайне халатно. Надо было ознакомить Жукова с содержанием его мемуаров. Надо было определить, вникает ли он в суть написанного, понимает ли смысл. Это не было сделано и получилось нехорошо. Люди, которые писали мемуары Жукова, с докладом разведки от 20 марта 1941 года были знакомы и весьма пространно от имени Жукова его описали. А сам Жуков кипит от возмущения. «Впервые эту бумагу вижу».